Глава 10. Лепрекон. Спал я долго, больше суток, но все заканчивается, закончился и мой сон, и я проснулся. Тело больше не болело нигде. Присутствовало некое чувство эйфории, необъяснимое даже мне. Наверное, это было предвкушение новой жизни. Но будущее покажет, а жизнь всегда накажет каждого любителя жить просто и легко, не заботясь ни о чем. Проснувшись, я первым делом отправился искать зеркало. Не найдя такового, направился к колодцу, чтобы набрать ведром воды и посмотреть на себя в отражение. «Не думала я, что ты побежишь сразу смотреть на себя, словно уродливая девица, проснувшаяся принцессой». Голос Айрин застал меня врасплох. И вместо того, чтобы посмотреться в воду, я стал умываться, делая вид, что ничего такого у меня и в мыслях не было. «Как вы могли такое обо мне подумать, мадам?» читалось в моем взоре, направленном на нее. Айрин только расхохоталась, заметив выражение моего нового лица. «Еще рано смотреться на себя. Должна пройти как минимум пара недель, чтобы изменения стали заметны. Все это время ты проведешь здесь. Мне нужны бесплатные работники, да и Вилли ждет, когда придут деньги. А до этого времени я вас обоих отсюда не выпущу». Посмотрев на мою недовольную и равнодушную к ее угрозам физиономию, она сказала: «Не веришь? Грэхэм!» Явился глухонемой. «Грэхэм, они не верят, что не смогут уйти отсюда без моего разрешения. Покажи, что это не так». В ответ Грэхэм криво усмехнулся, подобрал первую попавшуюся ему мелкую палку и, прокрутив ею в воздухе, вдруг оказался обладателем огненного меча, ярко пылавшего в воздухе. Для наглядности он ударил магическим мечом по земле. Зашипел песок, а мелкие камешки, попавшиеся ему на пути, рассыпались мелкими угольками или треснули, превратившись в пыль. «Все ясно». Пожав плечами, я стал вытирать лицо. «Куда же мне бежать без денег? Да и не собирался я этого делать, мне и здесь хорошо». Вилли тоже стал невольным свидетелем демонстрации боевых навыков своего родственника, но он только равнодушно пожал плечами и продолжил заниматься тем же, что и до этого. Ему тоже некуда было спешить. Так мы и провели эти две недели у Айрин. Я лечился и работал, Вилли работал и попутно тоже поправлял свое здоровье, пользуясь свободным временем. В начале третьей недели Айрин подозвала меня и, вручив в руки небольшое зеркальце, дала возможность на себя посмотреть. Из зеркала на меня смотрел темноволосый подросток со светло-карими глазами и длинными ресницами. Лицо было правильной формы, с твердым подбородком и римским носом. Все бы ничего, но вот ресницы. Они были огромные и пушистые. Целительница явно решила подшутить надо мной. Ну да ладно, любой огонь, попавший мне в лицо, быстро их укоротит. А пользуясь для стрельбы допотопными пистолями, в этом не было никаких сомнений. «Ну как, нравится?» «Ресницы сильно длинные. Зачем они мне?» «Ну, я предлагала тебе кое-что другое удлинить, но ты ведь не захотел. А если что-то приходится укорачивать, в частности, твой нос, который ты часто суешь в разные дела, то надо что-то и удлинять. На этот раз это были ресницы, а ты все равно недоволен. Нет, я была права, чтобы...» «Я понял, мне все нравится», — оборвал я ее. «Ну, вот и хорошо. Осталось дождаться оплаты. Вилли, сколько нам еще ждать обещанного? Я уже 3 недели кормлю вас бесплатно, а вы только лоботрясничаете, бессовестные бездельники». Мы только синхронно вздохнули. Так прошла еще одна неделя. Вскоре Вилли отлучался на пару дней в неизвестное мне место, но вернулся довольным, пообещав матери, что деньги скоро будут. В этом томительном ожидании прошло еще несколько дней. В один из дней на левой башне замка поднялся зеленый небольшой флажок. Повисев пару часов, он исчез с флагштока. Заметив флаг, Вилли обрадовался и засобирался в дорогу. «Эрнандо, вечером идем с тобой», — Деньги пришли, но, боюсь, на меня могут напасть, и твои пистоли должны изрядно охладить их пыл». Я кивнул головой и принялся чистить пистоли и сушить порох. Жаль, что у меня не было сабли, а только стилет. Маловато для обороны. Вечером, когда уже сгустились плотные сумерки, мы, закутавшись в плащи, отправились к замку. Дойдя до него, спустя час осторожной ходьбы, Вилли и я остановились возле небольшой калитки в стене. Постучав условным стуком, Вилли был допущен в нее и пробыл там довольно долго. Все это время я простоял, опершись о стену, вытащив оба своих пистоля из перевязи, держа их наготове. Стоял и слушал тишину, стараясь мгновенно отреагировать на любую опасность. Все было пока спокойно, но тишина часто бывает обманчивой. Шорох листвы редких деревьев в стороне, плеск крупной рыбы в недалеком озере, крики ночных птиц и негромкая речь часовых в единственной сторожке, еле слышная здесь, все привлекало мое внимание. Наконец, с обратной стороны калитки послышались осторожные шаги, и она протяжно заскрипела, выпуская из замка Вилли. Я сделал несколько шагов в сторону, давая ему возможность выйти. Вилли ощутимо напрягся, ожидая от меня любой подлости, со страхом глядя на мои пистоли. Но у меня не было планов его убивать. Забрать свои деньги — да, а убивать — нет. «Идем! Деньги у меня!» И мы пошли в деревню. Вилли шел впереди, обнажив саблю, а я продолжал идти за ним, выставив пистоли и постоянно контролируя окружающую нас местность. Но все было спокойно. Подозрительные тени не прятались в кустах, да и мы в темноте были плохо видны, поэтому прежде чем напасть, нас сначала надо было как-то рассмотреть. Добравшись до деревни, мы быстро обошли ее и незаметно вошли в дом, встреченные Айрин, которая наблюдала за нами с едва видимым беспокойством. «Я с деньгами, матушка!» И Вилли выложил перед ней тяжелый кожаный мешочек, наполненный золотыми монетами. Заглянув туда и измерив рукой его вес, Айрин осталась довольной и не стала пересчитывать его содержимое. «А это тебе!» И мне был вручен другой мешочек, намного больше, чем отданный Айрин. Мне захотелось его пересчитать. «Позже сделаешь. Здесь все без обмана», — сказал мне Вилли. «А сейчас надо ужинать и спать». Айрин ничего не возразила на это и выставила на стол нехитрый ужин. Перекусив, мы поднялись на чердак, и здесь я смог спокойно пересчитать свое золото, перебирая его в тусклом свете небольшого огарка свечи. В 2000 реалов была оценена моя доля в общем предприятии. Скорее всего, это была едва сотая часть стоимости драгоценных камней, не считая всего остального, а может быть и тысячная. Но не в моем положении было возмущаться, и я молча спрятал золотые эскуда. Кошель был набит монетами эскуда и двойными эскуда. Ни одной серебряной монеты в нем не было, а тем более медной. Но как мне расплачиваться за проезд и еду, пока я не прибуду в Испанию? Да и там золото будет резать глаза жадным торговцам, и никакие пистоли не помогут мне против 5 или 6 грабителей. Это было проблемой. Засыпать очень сильно не хотелось. Видимо, те же мысли мелькали в голове и у Вилли. «Предлагаю договор», — сказал я ему. «О взаимном ненападении», — ответил он. «Да, согласен». И мы с ним уснули. Мне снились лепреконы, нагло блуждающие вокруг и просительно заглядывавшие в мое лицо своими карими глазами. Они прижимали к груди зеленые шляпы и требовали золота. «Много, много золота!» «А, что?» И я проснулся. Рядом похрапывал Вилли, засунувший под себя свой мешочек с золотыми монетами. Пересчитав свои, я убедился, что все на месте, но так жить нельзя, и пора было прощаться с этим гостеприимным местом. Разбудив Вилли и спустившись с ним вниз, я выразил свое желание уехать сегодня. Не получив на это возражений, я стал прощаться с Айрин. Она все понимала и сказала. «Я могу поменять пару эскуда на серебряные шиллинги. Больше у меня нет». «Я буду благодарен». Она поднялась и, выйдя из комнаты, вскоре вернулась с серебром, на которое я и поменял две небольшие золотые монеты. К полудню мы с Вилли попрощались с его матерью и, пройдя деревню, направились в разные стороны. Вилли нужно было в замок, а я пошел по лесной дороге, которая вела в сторону Белфаста. Дорога была пустынна. Навстречу мне попалась пара крестьян, спешащих по своим делам. Я же не привлекал к себе ничего внимания. Одет я был в чистую, но заштопанную во многих местах одежду с накинутым сверху старым плащом. Больше я никого не встретил. Дорога стелилась ровной темной лентой. Она проходила через равнину и выскакивала на небольшой луг, а потом, извиваясь, втягивалась в лес, растущий на большом холме. Где-то поблизости обитали лепреконы, и я остановился здесь, чтобы заночевать. Когда я буду еще в этих благословенных местах? Наверное, никогда. Я моряк, и моя жизнь будет в море. К тому же я испанец, а значит, берега Ирландии будут мне недоступны. А хотелось бы увидеть лепреконов, раз они существуют. Любопытство сгубило кошку, но мы еще повоюем. Постепенно сгущались сумерки и начинало темнеть, поэтому я не рискнул идти дальше. Дорога была дальняя, и в лучшем случае я смогу дойти до города глубоким вечером. Зайдя в лес, я нашел подходящую для очага ямку. Увеличив ее, я набрал сухих веток и разжег небольшой костер, стараясь, чтобы он не дымил, и его пламя не привлекло ненужных попутчиков. Поужинав куском мяса и хлебом, которые мне заботливо собрала в дорогу Айрин, я стал задумчиво смотреть на яркое пламя, а потом на тлеющие угли. В воздухе запахло ночной прохладой. Все дневные звуки затихли, а ночные только начали набирать оборот. Не знаю почему, но я решил полюбоваться на полученные золотые дублоны. Достав один из них, я покрутил его в пальцах, внимательно рассматривая желтый кругляш, вспыхнувший в свете костра рыжим пламенем. Отблеск этого света коснулся изумрудной травы, и тут же неожиданно послышался мелодичный звон. Услышав звук, я тут же спрятал дублон в карман перевязи, не успев спрятать его в кошель с золотом, и насторожился. Прозвенел колокольчик. Его тонкий и тихий звук переполошил меня. Сейчас явно ко мне кто-то придет в гости. И хорошо, если это будет хитрый лепрекон, а не кто-нибудь похуже. Послышалось легкое шуршание, и словно ветер пронесся по невысокой траве. С изумлением я увидел напротив себя невысокого человечка, чьи блестящие глаза с любопытством смотрели на меня. «Дедыч! Аймбунгаэш, агат!» «Привет! Ты ирландец?» Перевод с ирландского. Примечание. «Чего?» — спросил я по-испански. «О, прошу прощения, вы испанец. Тогда я буду с вами говорить на вашем родном языке. Как приятно встретить культурного человека среди этих рыжих мужланов!» Находясь в легком шоке, я внимательно рассматривал лепрекона. Это действительно был невысокий коренастый мужичок, чем-то напоминающий нашего домового, но в общих чертах. Огненно-рыжие волосы у него присутствовали, как и зеленый камзол. Был он коренаст и, кроме зеленого камзола, одет в такого же цвета штаны, а на ногах у него были башмаки с блестящими серебряными пряжками. Особенно поразила меня его вежливость и то, что я, на его взгляд, оказался культурным человеком. Но последнее было объяснимо тем, что испанская нация уже сформировалась к этому времени и действительно имела свою культуру, в отличие от той же Ирландии и Англии. «Я бродил рядом в поисках своего друга и неожиданно увидел ваш золотой. У меня тоже есть золото, и его много. Я могу его поменять на ваше золото. По курсу два наших золотых на один ваш. Я очень люблю людей. Вы приедете домой богачом. Представляете? У вас был один золотой, а стало два. Ваши детишки и жена обрадуются этому, и вы привезете им много подарков, на которые они не рассчитывали. Красота!» «У меня нет жены и детей», — ответил я с любопытством, отслеживая его реакцию. «Не беда. Такому красивому молодому человеку нужна наикрасивейшая девушка, которой вы, несомненно, достойны. Но вы же знаете...» Он таинственно понизил голос. «Девушки ужасно любят деньги. Даже больше, чем мы. А узнав, что вы богач, они бросятся в ваши объятия, на ходу срывая с себя одежду. Как вам? Я же прав?» Я хмыкнул. В моем мире не так все утрировано, но легкую аналогию можно провести. Правда, не со всеми. Как обстоит дело в этом мире, я пока не знал, но желающие найти платной любви без труда ее находили. «Разве у вас есть золото, уважаемый лепрекон? И где же оно? И в чем ваша выгода?» Меня окружило магическое сияние. Этот незаметный со стороны вихрь разноцветных искр окутал меня. Но я видел его и даже чувствовал. В груди нарастало чувство доверия к милому и честному лепрекону. Но, видно, циничный и жестокий мир, из которого я попал сюда, сделал мне прививку от наивности. А мои приключения добавили скепсиса в котел моего недоверия. И я не поверил лепрекону, видя за его наигранной улыбкой звериный оскал нечеловеческой жадности. Но он пока этого не понимал. «О, мы, лепреконы, всегда помогаем одиноким путникам. И к тому же наше золото более насыщено другими металлами, чем ваше. Но, уверяю вас, это не заметит ни один ростовщик», — сказал он полуправду. «Я могу показать вам его, но тогда вам придется довериться мне и пойти со мной. Вы не боитесь?» «Скажем так, я боюсь и не боюсь». И я показал свои пистоли и стилет, вызвав удивление у лепрекона, но страх в его глазах так и не появился. Наверное, у него были причины не бояться меня. «Далеко?» «Нет, совсем недалеко». И лепрекон, надев шляпу, побежал передо мной, мелко семеня короткими ножками и раздвигая траву своей магией. Дорога была недолгая, но создавалось впечатление, что, сделав шаг в этом мире, я делал 10 шагов в другом, неподвластном человеку. В густом лесу, которого я раньше здесь не видел, лепрекон присел под одним из деревьев. Покопавшись в его корнях, он торжественно выволок черный чугунный котелок, закрытый наглухо плотной крышкой. Сняв ее, он вызвал целый водопад чистого желто-рыжего света, ярким фонтаном ударившего в темное небо. «Смотрите на мое богатство, но не пытайтесь его у меня отнять», — предупредил меня лепрекон заранее. Но я и не собирался этого делать. Золото блестело, я бы сказал, магически. По-другому и не скажешь. Очарованный его светом, я придвинулся ближе. Крышка тут же захлопнулась, и котелок исчез. Вместо него появилась рука лепрекона, сложенная лодочкой. «Меняемся?» «Нет». «Но почему? Посмотри!» И горшочек снова появился в прежнем своем великолепии. «Нет, мне не нужно твое золото, но я готов поменяться с тобой на что-то другое, раз тебе так нужны мои монеты». Лепрекон недоверчиво застыл, выжидательно с любопытством глядя мне в глаза, постепенно догадываясь, что на меня его магия не действует. Но он уже заинтересовался моим предложением, а потому выжидал. «У тебя есть медики?» «Есть». «Много?» И я достал золотой эскудо. В свете звезд и луны блеснули глаза лепрекона. Он засуетился и начал метаться, выискивая свои медики, спрятанные в разных местах. Вокруг меня носился целый вихрь. Срывалась земля, осыпалась древесная труха, шумели слетевшие листья, оборванные в суетливых поисках. Через несколько минут мне был вручен увесистый кошель с медиками. Вывалив его на землю, я попытался пересчитать полученное, но вскоре бросил это занятие. Здесь были фартинги, пенни, моровиди, французские су и прочие пфеннинги разных лет чеканки. Подсчитать их количество и номинал не представлялось возможным, и я просто передал свой золотой лепрекону, собрав медики обратно в грязный кошель. Пока лепрекон носился с Золотым, как дурень со ступой, я напряженно раздумывал, стоит ли мне продолжать сотрудничество с этим хитрым племенем, или пора возвращаться назад, пользуясь отличным настроением лепрекона. «У меня есть еще и дублон», — неожиданно сказал я, прервав его радость новой двойной радостью. Но лепрекон был уже весьма осторожен. «А что ты за него хочешь?» «Мне нужно оружие. Лучше шпага. Но сойдет и абордажная сабля». «Тебе, наверное, нужно магическое оружие?» — насторожился лепрекон. «Желательно». И я выжидательно посмотрел на него. «Тогда нет». «Почему?» «Мы лепреконы, а не хранители. Мы ищем золото и приумножаем его. Оружие — это всегда плохо. А магическое оружие охраняют силы, которые нам не подвластны. А есть ведь еще и легендарные клинки. Но у тебя не хватит ни силы, ни денег, чтобы заполучить любой из них». «Согласен, это мне не по силам. Спасибо тебе, лепрекон, за твой ответ». «Меня зовут Дэдди. Это мое имя для вас, людей. А у тебя есть дублон?» Пришлось мне снова лезть в кошель и на ощупь оттуда доставать его. «Он у меня один, и я готов с ним расстаться только ради дельного совета по поиску сильного амулета или оружия». «А что у тебя есть на обмен?» Пришлось показать ему астролябию и кривой костяной нож, с помощью которого можно было вырезать руны морского народа. «О, ты знаком с морскими жителями и морской магией? Как же я сразу не догадался об этом! Тогда у меня для тебя есть приятная новость. Я могу тебя провести к озеру, о котором знаем только мы и Фейри, и ты сможешь достать оттуда то, что там давно лежит. Я не знаю, что это, но давным-давно на льду этого озера произошла битва. И многое, и многие провалились под лед. Никто уже и не помнит об этой битве, но, может, там что-нибудь и осталось». «А если нет, тогда ты мне заплатишь не дуплон, а эскуда». «Но у тебя же не было наших золотых монет, Дэдди. Одна лишь магия золота». «Да, не было. А сейчас есть». И лепрекон показал мою же монету, вымененную у него на медики. «Идем». И мы направились к озеру. Времени у меня было достаточно. Вся ночь еще была впереди. Но лепрекон явно знал короткие тропы, благодаря которым мы дошли до нужного места очень быстро. В ночной темноте волны озера тихо плескались о берег, заросший осокой и камышом. Лепрекон издал непонятный звук, и вода расступилась, чтобы явить мне еще одного представителя ирландской мифологии. Это была Мерроу, что-то вроде речной русалки или водяного. «Ангильдия, я привел к тебе человека. Он знавал финфолков и готов поделиться с тобой их амулетом». «Не поделиться, а совершить обмен», — поправил я лепрекона. «Да, да, обмен. Давай деньги». «Утром стулья, вечером деньги», — непонятно выразился я. Потом, в виде его недоумения, поправился. «Сначала обмен, потом ты получишь свой дублон. Не в правилах настоящего идальга трястись над деньгами». Этой фразой я, видимо, смог успокоить жадного и хитрого, но умеющего видеть свою выгоду лепрекона. Все это время Мерроу с интересом прислушивалась к нашему разговору. Затем прочирикала или проквакала непонятные слова, лепрекон ей ответил, а потом перевел. «Она просит тебя показать амулет или талисман финфолков». Я вытащил костяной кинжал или нож, по размерам он подходил и под то, и под другое. Увидев его, эта водяная женщина заверещала и протянула к нему свои зеленые перепончатые лапы. «Но-но, не лапать, не твое!» Посчитал я нужным отвести нездоровый интерес Мерроу от своего ножа. «Обмен? Чейндж? Ферштейн?» Что-то залепетал на своем лепрекон, выступающий между нами посредником. Выслушав его, знойная женщина начала верещать в ответ. Дэдди с готовностью стал переводить мою речь. Ангильдия слушала с видимым неудовольствием, а потом что-то просвистело в ответ. В конце концов, они достигли консенсуса, и Мерроу уплыла, нырнув в озеро. Тут я решил сделать ход конем. Тем более деньги-то были. «Дэдди, а не заработать ли тебе еще один дублон?» Если бы вы видели, каким восхищением у него запылали глаза, то сами бы расстались с законно нажитыми портсигарами, телевизорами и видеомагнитофонами. «Как?» С придыханием, словно очарованная открывшимися перед ней перспективами женщина, буквально выдохнул лепрекон и просительно заглянул мне в лицо, пытаясь увидеть обман, втайне надеясь на правду. Вместо ответа я отдал ему дублон и сказал: «Дэдди, мне нужен совет. Мне нужно хорошее оружие, хотя бы сам клинок. Рукоять я найду, у кого можно сделать». «Все понял, шеф. Все будет спок», — ответил лепрекон. Конечно, он сказал не так, но суть та же. Через некоторое время Ангильди вновь вынырнула и показала мне длинный искристый меч с золотой рукояткой. Лепрекон молчал, и я отказался от него. Что-то про себя пробормотав, русалка нырнула в озеро, бросив в воду меч. Всплыв через пару минут, она вынырнула уже с коротким мечом, рукоятка которого была покрыта серебром, а клинок опоясывала вязь незнакомых мне рун. Не задумываясь, я выбрал бы его. Лепрекон же с независимым видом внимательно смотрел в воду, словно пытаясь высмотреть там более достойный образец холодного оружия, ненароком туда попавший. Русалка, продолжая свистеть, пищать и жаловаться на судьбу, причем так, что и я стал понимать, о чем она говорит, снова нырнула в свое озеро. Вот же женщины. Оно им надо, эти железки? Так нет, все равно берегут, как будто бы для себя. А смысл? Пришел парень, понимаешь, молодой, предложил равноценный обмен. А нет, бесовское племя. Все им надо выгадать. Вот же нелюди женского пола. На этот раз Ангильдия отсутствовала намного дольше. Видно, боролась со своей жабой, либо рыскала по сусекам, или что у них там под водой есть. Я уже было хотел ей помочь и нырнуть в озеро сам, но, блин, магия, будь она неладна. Наверняка эта старая жаба заколдовала все сокровища, и простому смертному их не увидать во веки веков. Ну да ладно. Вынурнув и состряпав на своем прекрасном зеленом личике, обильно покрытым чешуей и слизью, видимо, маску наносила на ночь, глядя от того и злая, мину пренебрежения, она передала мне полосу железа. Взяв ее в руки, я убедился, что это клинок, но без эфеса и как будто обломанный у основания. Он был коротким, 70 сантиметров, не больше. А еще он не был ржавым, что само по себе удивляло. Но и другие мечи тоже не щеголяли ржавчиной, а даже наоборот, искрили золотом и серебром. Этот же обломок был ровного серого цвета, но такого оттенка, что даже в свете звезд было видно, что у него необычный для оружейной стали цвет. На этом его достоинства заканчивались, и в остальном это был обычный обломок меча или сабли, так как он не сильно изгибался вверх своим острием. Я уже было хотел отказаться от него, но мельком взглянул на Дэдди. Лепрекон, почувствовав на себе мой взгляд, материализовал на своей ладони мой дублон и подкинул его вверх. Снова поймав монету, он спрятал ее в карман, сделав при этом движение, как будто бы засовывает не денежку, а нож. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. «Все мне стало ясно теперь. Беру», — громко сказал я, и вытащил нож финфолков, чтобы передать его Мирроу. Дикая женщина выхватила у меня его из рук, и только громкий всплеск воды возвестил нас о том, что рыбка уплыла, оставив меня. Думаю, что не с носом, но все же риск – благородное дело и для благородных. Мы с лепреконом отошли от воды, и тогда он ненавязчиво протянул свою руку, чтобы забрать заработанный им дублон. Итого за ночь он заработал целых 5 золотых, а я получил обломок оружия. «Скажи мне, Дэдди, я не прогадал с этим обломком? И не отведешь ли ты меня к Белфасту по своим волшебным тропам?» И я отдал ему еще один золотой дублон. «Эй-я-я-ля! Ай-ля-ля!» Затанцевал лепрекон в восторге и вдруг исчез. «Все ясно», — подумалось мне, — «смылся. получил деньги и исчез, по-английски. Но я слишком плохо думал об ирландцах. Через минуту, когда я размышлял, в какую сторону мне идти, и попытался сориентироваться по звездам, он вновь возник передо мной с ехидной ухмылкой на своем довольном лице. «Пойдем!» Схватив меня за руку, он повел одними ему ведомыми тропами. «Я золото прятал», — пояснил он мне. «Я тебя почти привел. Здесь до ближайшей харчевни несколько миль. К утру ты придешь и отдохнешь в ней, а там и Белфаст недалеко. Насчет клинка не волнуйся. Он в воде не тонет и в огне не горит. Рубит и режет все, что захочешь. Рукояти у него нет, потому что его прежний хозяин погиб, и рукоять отломилась. Он не магический, обычный, но ты не пожалеешь. Сделаешь его под себя, и он снова будет тебе служить верой и правдой. А зовут этот клинок Верный. Береги его и помни лепрекона Дэдди, самого богатого лепрекона на свете. Как тебя зовут, человек?» «Зови Филином. Так будет правильнее». «Ну, тогда живи и не ухай, Филин». И с громким издевательским смехом лепрекон рассыпался гроздью искр и пропал. Только легкий звон колокольчиков и шелест примятой травы возвестил о его исчезновении. Я поднял голову вверх и, посмотрев на уже начинающее сереть небо и тускнеющие в преддверии утра звезды, вздохнул, поправил свой рваный плащ и, завернув в тряпки лезвие меча, зашагал в сторону близких огней, действительно оказавшихся харчевней, стоящей на краю дороги.